еврейско-итальянски. Еще перед самой Второй мировой войной в Италии, в основном в Риме, жили евреи, говорившие на своем особом диалекте итальянского, еврейско-итальянском. Некоторые исследователи считают, что это древний язык, отражающий местный говор, существовавший до XV-XVI веков. В других городах Италии язык евреев имел свои особые черты. Следует заметить, что города Италии развивались независимо друг от друга, и в каждом существовал свой диалект. У евреев, живущих в них, также был свой язык, поэтому трудно говорить об одном еврейско-итальянском языке. Подобно тому, как диалекты итальянского, на которых говорили в разных городах, отличались друг от друга, также отличались и разговорные языки евреев этих городов. Евреи Италии не изгонялись из страны, подобно евреям Англии, Франции и Испании, однако были локальные изгнания из определенных городов и государств, а также миграции из города в город, повлиявшие на речь евреев. Так или иначе, затворничество евреев в гетто, начиная с XVI века, вызвало значительную перемену в функционировании еврейского диалекта как такового. До эпохи гетто, возможно, существовали открытые отношения между евреями и их окружением, а также между различными общинами. Некоторые ученые считают, что нет смысла говорить об особом еврейском диалекте до создания гетто в XVI веке. Затворничество в гетто отделило еврейские общины как от своего окружения, так и от других еврейских общин и во многом затормозило расцвет культуры итальянского еврейства. В связи с этим сложилась также новая языковая ситуация, характеризующаяся ростом отличий и стремлением защититься от окружающего мира, эмоциональным настроем и манерами поведения, характерными для гетто, и усилением архаических тенденций. До нас дошли некоторые итальянские тексты, написанные между XII-XV веками еврейскими буквами. Среди них следует отметить «Арух», словарь языка Талмуда, относящийся к концу XI века, написанный Натаном бен Йехиэлем из Рима. Он включает около 600 слов на еврейско-итальянском, а также «Плач», «Кина» на 9 ава, годовщина разрушения храма, пост и траурный день, созданный в начале XIII века. Большинство этих текстов – переводы, а не самостоятельные сочинения, и они, видимо, были написаны с целью облегчить изучение Галахи и чтение Торы. Из Италии до нас дошли также смешанные тексты, написанные на двух языках сразу. Хорошим примером служит текст благословения «Миша Берех», «Тот, кто благословил», текст которого приведен ниже. Он написан не позднее 1540 года. «Миша Берех Авраам Ицхак в Яаков Авотейну, тот, кто благословил Авраама Исаака и Яакова, праотцев наших, Сара Ривка Рахель Велеа, Сару Ривеку Рахиль Илию, Ху Еварех Марплони, он благословит и такого-то, Исо и Лемольери, его и его жену, и Лифильоли, и его детей, и Матри, и мать, и Лифрати, и его братьев, и Лисорори, и его сестер, ки Дара, и Даст, Ашер и Дивейну, либо, и склонит его сердце, перки Цедака, милосердию, Домедитло даст ему сальва здоровья, и Бенедика, и Дейли, он благословит их, браха, рываха, веацлаха, благословением, богатством и удачей, бехоль маасе и дав ве ядейну, все дела его и наших рук. Объясните, почему существование гетто влияло на язык, на котором говорили евреи? Для каких целей, по-вашему, составлено процитированное выше двуязычное благословение?